Даже жамканье ее груди было грустным и печальным, совсем не приносящим удовольствия. Над ухом слышался смех безумия, мол, меня крупно так наебали и оставили с голой, в прямом смысле, жопой. За такое наглое вмешательство, пусть и древнейшего божества, в мою жизнь, я мог попросить вообще все, хоть 1000 таких вот эльфиек. Все, я больше с темным мамзелями дела не веду и буду дружить только с безумием. Мы с ней уже скорешились, и она даже ее подчиненным предлагала стать. Веселые там, конечно, плюшки идут, но меня смутили вечные дебафы по типу обильное слюноотделение и помутнение рассудка. Так что мы останемся просто друзьями, не более. Мы идем домой и спать. Все же зря я, наверное, вступил на эту темную дорожку гарема, но это мой путь иссе. Раз так получилось и назад ничего не вернешь, придется адаптироваться к условиям. А потом, суп с котом, раздраженно ответил я, дергая здоровым плечом. Перемещение сработало как надо, и вот я в своей съемной квартире. А вот и родной диванчик, на который я с радостью плюхнулся. Наконец-то я посплю. Я даже не успел прикрыть глаза, как на меня навалилась туша моей новой соседки. «И что ты делаешь? Вы же сказали, что мы будем спать», — спокойно ответила она. «Люди спят на кровати, но ее тут нет. Уйди, старуха, я в печали», и тут я неожиданно понял, что даже имени ее не знаю. «А тебя как зовут-то?» «Михаил», — ответила девушка, плотнее прижимаясь ко мне. «Мягонько, конечно, но мне так на все похуй, после наебалого бедного и несчастного меня». «Мишеня, я расстроен обманом твоего босса, устал после беготни и не выспался еще. Делай, что хочешь, но в пределах этой квартиры». «Ладно». Я не стал ее слушать, просто скинул Михаил, оценивая мягкость и нежность ее кожи на голых бедрах. «Одежду ей, что ли, купить? Не будет же она щеголять по городу в этом. Местные к такому не готовы». Я проснулся от громкого шума кастрюли и сковородок. Приоткрыв глаза, я увидел, как эльфийка стоит на кухне, в недоумении смотря на пол, где лежит моя любимая кастрюля. Если мне ее помяли, я делаю харакири. Сосчитав до 10, чтобы успокоиться, я встал с дивана, разминая шею и подмечая, что рана на плече уже затянулась. «Что ты делаешь?» Урчание ее живота было красноречивее любых слов, и я пошел хозяйничать над едой, а ее отправил за стол. Кажется, у меня оставались котлеты и пюре, но, к моему удивлению, они были испорчены, а я растерянно смотрел по сторонам. Хлеб уже заплесневел, та же участь постигла и мятные пряники, и овсяное печенье. Так, сколько меня не было? 11 дней и 16 часов, хозяин. Блять, меня там Блум не потеряла? Да там не только Блум, мне еще и Гюнтер названивал. А ведь мы только недавно об этом говорили. Ха, меня опять не было 2 недели. На мой отчаянный стон, Михаил вопросительно склонила голову, а я лишь махнул рукой. «Я пошел в магазин, а ты сиди тут, понятно?» Она кивнула, а я быстро переоделся, напялил кроссовки и спустился на улицу. Рядом был круглосуточный, в котором я редко закупаюсь, на рынке дешевле, свежее и вкуснее. Но ночью рынок не работает, если только на черный идти. Супчика из внутренности Минотавра мне пока не хотелось, лучше навернуть самого обычного. Пока я покупал хавчик и по мелочи для Мишини, позвонил Блум и Гюнтеру. Первая была очень рада моему звонку, но немного поворчала, что меня так долго не было, и заявила, что завтра мы идем на прогулку, так как голос у меня слишком грустный. Я же был рад, что Блум понимает мое шило в заднице, не дающее мне сидеть на месте. А вот Паладин, как заботливая мамочка, сначала громко и экспрессивно наорал на меня, из-за чего люди в магазине в шоке смотрели в мою сторону, чуть ли не перекрещиваясь. Потом принялся угрожать расправой, но в конце успокоился. Я его заверил, что со мной все хорошо и не нужно беспокоиться. Но уж и он отодрать все же обещал. Ничего страшного, отправлю его любимый виски в подарок, и забудутся все мои грехи. Когда я пришел домой, то увидел, что Михаил сидит на том же месте, в той же позе, кажется, даже не моргая. Когда я спросил, двигалась ли она вообще, то получил вполне ожидаемый ответ. «Нет, я же приказал сидеть на месте. Кто-то тут меня не понял, придется объяснить». «Значит так, Мишеня», я закатил рукава, доставая деревянную доску для нарезки и нож. «Мои приказы должны восприниматься не так буквально, понятно?» Она кивнула, а я аккуратно закинул в кипящую воду поломанные макароны. «Повторюсь, мне не нужен рядом человек, который будет ненавидеть меня. У меня и так много неприятелей. «Можешь считать нас партнерами в любом значении этого слова». «Я все поняла», — она кивнула, уставившись на свои руки с длинными ноготками. Я лишь выдохнул, добавив нарезанный лучок и раздавленный чеснок на сковороду, где шипело масло. Вода в кастрюле начала сильнее бурлить, отчего я немного убавил огонь. Добавив нарезанной говядины, я продолжил жарить овощи и мясо, поглядывая на эльфийку. Ей бы еще одежду нормальную найти, а то сидит в своей броне, глаза мозолит. Красиво, конечно, но явно неудобно. Когда все было готово, я поставил перед ней тарелку с макарошками по-флотски и чашку с ароматным чаем. Она склонилась над чашкой и понюхала его, вдыхая аромат цитруса и корицы. Ее живот опять заурчал, и она наконец-то принялась кушать. Я привык есть очень быстро, потому моя тарелка через пару минут опустела, в то время как у нее была чуть ли не целая. «Тебе макароны не нравятся?» – спросил я ее, беря в руки тарелку, и пошел мыть посуду. «Какая я хозяюшка, мамочка была бы рада увидеть меня сейчас». «Нет, я давно не ела человеческую пищу», — ответила она, осторожно и медленно перемещая вилку с мясом ко рту. «И чем же ты питалась?» Мне действительно было интересно, как она жила раньше. Типа в подчинении у всяких божеств всякими неприятными вещами занимаются, а быт как проходит, мне, может, пригодятся эти знания. «Душами», — спокойно ответила она, а я, обернувшись, подозрительно на нее уставился. «Только вот без этого. Мне сейчас они не нужны, я могу пополнять энергию через человеческую пищу». «Ну и отлично, иначе бы жрала ты только животных», — фыркнул я, незаметно выдыхая. «Мне лишние смерти вот вообще не нужны. У меня хоть кукушка песенки петь начала, но каплюшка здравого смысла еще осталась. Даже не знаю, что ее тут держит. Сидит, наверное, угорает с меня. Я бы тоже посмеялся, но что-то не хочется». Мы как-то неожиданно замолчали, но неловкости между нами не было. Я вообще редко испытывал это чувство, а Михаэль была кирпичом на эмоции, вот мы и молчали. Пока я мыл тарелочки не только за себя, но и за эльфийку, думал о следующем своем шаге в отношении Ираклиона и директрисы-крысы. Михаэль станет отличным разведчиком, а я же буду грубой силой. Блум оставим нашим талисманом или в целители ее засунем. «Мастер», — подозрительно бодро подала голос Михаэль, отхлебывая чай, — «а когда мы начнем захватывать эту вселенную?» Я так и застыл с тарелкой в руках, включенной водой, в милом желтом фартуке и в белых тапочках в виде кроликов, что подарила мне Вивин. Повернул голову в сторону эльфийки. «Не шутит», — говорит искренне. «Ей кастрюлька на голову упала или сахар в голову ударил? А зачем нам это?» Напрягшись, спросил я. «Это еще что за разговорчики?» «Наверное, я просто заразный, и ебанутость воздушно-капельным путем передается. Все герои-попаданцы, что я видела до этого, получали господство над миром», — растерянно сказала она, невинно хлопая глазами. «Смотря на вас, мастер, я думала, что вы точно захотите подчинить себе вселенную. Господи, спаси и сохрани». Я устало выдохнул, выключил воду и повернулся к ней. «Миша, у меня никогда, повторяю, никогда не возникнет мысли захватить мир. Это очень скучное, муторное и бесполезное занятие, достойное второсортного злодея из детского мультика. Я хочу спокойной и сытной жизни без этого геморроя». «Ау», — она слегка нахмурила брови, снова смотря на свои ладони. «Но что тогда мы будем делать?» «Жить». Закончив разговор на этом, я пошел раскладывать диван. Вот еще одна причина для переезда: места для двух людей уже мало, а первой было нежелательное соседство с паладинами из светлого камня. Знаем мы этот прикол. Сначала живешь напротив дурки, а через пару дней напротив дома. Тьфу-тьфу-тьфу. И хорошо, что Михаэль не визжала, мол, не будет со мной в одной кровати спать, избавляя меня от головной боли. Она спокойно легла на свою половину и мгновенно заснула. Круто, где такому учат? Просто мне сон никак не шел, я просто ворочался то влево, то вправо, еще и голова болеть начала. Я немного волнуюсь, ведь у деда перед смертью так же было. Но, когда я все же смог расслабиться и привыкнуть к легкой боли, на меня накатила странная волна магии, от которой я даже открыл глаза и увидел. Замок, так это же дворец домино, только замыленный и плывет весь, ну еще и не покрыт льдом, а вокруг все утопало в зелени и ярких красках. Я нахмурился, осматриваясь по сторонам. По всей видимости, я сейчас нахожусь в центральном саду, который располагается прямо перед замком. Здесь стоит большой красивый бежевый фонтан, возле которого растут зеленые кусты, создавая некое подобие лабиринта. Я, конечно, «Все понимаю, неуважаемые башки, или кто меня сюда отправил, но можно хоть чуточку подождать, в очередь, хотя бы, становитесь за прекрасным мной, иначе в следующий раз выдергивать вы меня будете не из дома, а из желтой больнички с мягкими стенами. Молчите, суки, да, я же слышу, вы там уже хихикаете надо мной, смешно вам всем. Я, возможно, не самый умный, но точно очень злопамятный, припомню когда-нибудь все это». Отвлек меня от разговора с самим собой тихий всхлип где-то рядом. «Я бы забил на это», продолжая говорить с абсолютно адекватным и здоровым человеком, но интерес взял верх. Обойдя фонтан кругом, я наконец-то увидел, кто плакал. Это была девчушка лет 16 с медово-рыжими волосами, завитыми в крупные кудри. Она плакала в ладоши, закрывая лицо и мелко трясясь. Я растерянно оглянулся. Кажется, никого нет, да и меня никто не видит и не слышит. Так это все нереально? Да, ведь девушка убрала руки от лица и посмотрела сквозь меня. Мне не особо понравилось это ощущение, и я отошел от того места. Я и так в сломанный телефон с богами играю, не хватало мне еще чувства, что я пустое место. Ну и зачем мне это показывают? Ее, может, убьют сейчас, Марион? Мы одновременно повернули головы в сторону замка. Оттуда к нам бежал парнишка лет 19 с зачесанными назад волосами и аккуратной бородкой. Увидев его, девушка отвернулась, начиная вытирать слезы рукавом зеленого платья. «Марион, дорогая, почему ты убежала? Вы постоянно ругаетесь», — сказала она, резко вставая с места. «Если причина вашей ссоры я, то я лучше уйду». Она не успела договорить, как нахальный парнишка впился в ее губы, притягивая девушку к себе. Я же растерянно почесал макушку, снова осматриваясь по сторонам. Может быть, мне не на эту сцену смотреть нужно, а реально за чьим-то убийством, Марион, ласково сказал мужчина, кладя руку ей на щеку. Я понимаю, что он тебя любит, но тебе нужно выбирать, либо он, либо я. Я не могу, тихо прошептала она, крепко зажмурив глаза. Я не хочу никого из вас терять, Марион, в ответ зашептал он ей, гладя по щеке. У девушки снова побежали слезы, но она все же в ответ крепко его обняла. «Меня сейчас стошнит, меня тоже, и меня». Быстро разбежались по норам, тараканы противные. «Ты», — только и сказала она, а мужчина обнял ее в ответ. Но вот улыбка его мне не понравилась. Да, она была счастливой, но так влюбленные не улыбаются. Так, скорее, улыбнется человек, который выиграл потную катку в игре или получил какой-то хороший приз. Мир пошел волной, и я оказался у себя на диване. Под боком мирно сопела Мишеня в моей футболке, пока я пялился в белый потолок. И чего это было? Ментальное послание. Как Дафна общалась с Блум. От кого? От деда твоего. Еще и твоих язвительных комментариев не хватало. Знаешь что? Я устал, я мухожук. Я спать, а ты вставай в угол и думай над своим поведением. Плохой искусственный интеллект. У меня, хотя бы искусственный, но интеллект. Эх, победа сил разума над силами добра. Я лениво теребил трубочку какого-то молочного коктейля, вполуха слушая щебетание Блум. Послание в виде сна никак не выходило у меня из головы. В последний раз я видел сны года 4 назад. Обычно я вырубаюсь без чувств из-за какого-то задания или просто мало сплю, а тут такое. Нет, это было не просто так. Со мной вообще вещи просто так не происходят. Марион, королева домино, то есть мать Блум, а тот мужик, по всей видимости, король Аритил, батя фей. Но вот про что они говорили, какой-то третий чувак, который любил будущую королеву, но та выбрала отца Блум. Смутные мысли посещают мой извращенный разум, но я стойко отмахиваюсь от них, не выкидываю, это важно. Феликс, ты меня вообще слушаешь? Возмутилась огненная фея, мило надувая щечки. Я поднял на нее взгляд, всматриваясь в черты лица и отвечая. На зельеварение в профессора Палладиума попали книгой, тот уронил концентрат роста деревьев. В итоге ваш класс превратился в джунгли. Рыжие волосы, чуть вздернутый нос, округлое лицо и большие голубые глаза. Стоило нашим взглядам столкнуться, она сразу стала серьезной, обеспокоенно смотря на меня. «У тебя что-то случилось?» «Как сказать?» Я пожал плечами, а Блум накрыла мою ладонь своей, не сильно сжимая и уже увереннее смотря в глаза. «Не бери в голову, принцесса!» «Нет, я так не могу!» Она покачала головой. «Ты всегда мне помогал и, если честно, мне кажется, что ты от меня закрываешься. Просто я понимаю, какая ты впечатлительная, и не все тебе говорю», спокойно ответил я. И как я раньше не замечал это явное сходство между нами. Буду молиться дракону, чтобы на домино все были просто очень похожие, как азиаты. Отдохни от проблем, у тебя и так был очень тяжелый год. Это да, она невесело усмехнулась, убирая руку и притянула к себе свой клубничный коктейль. Сначала все эти новости о моей биологической семье, потом Скай, а еще и Трикс. А что с ними будут в светлом камне делать? В тюрьму посадят? Это больница для душевнобольных. Сделают из них приемлемых членов общества и пойдут они. Я кивнул головой в сторону окна, где убирался зеленый гоблин в оранжевой жилетке, тротуары чистить. С лоботомией, от моей усмешки, Блум прикусила язык и отвела взгляд в сторону, мол, это не она спросила. Я, пожалуй, проигнорирую твою осведомленность в этой теме, но отвечу. Там все сложнее. Музыка, медитация, дружелюбная атмосфера и капелька, совсем чуть-чуть воздействие на разум и иллюзионная магия. Блум, конечно, шифровалась и старалась выглядеть непринужденно, но я видел любопытство и интерес к этой теме. Даже подумать не мог, что она начнет задавать такие вопросы. С одной стороны, я рад, что она перестала быть чересчур наивной и доброй, все же общение со мной оставило на ней сильный отпечаток, но, с другой стороны, такие перемены в сознании юной феи могут заметить. А единственная несахарная попка в ее окружении – это я. В голову Блум пришла идея прогуляться по городу, причем в тихой его части. Здесь расположены маленькие лавочки, частные дома и много-много парков. В одном из них мы сейчас и гуляли, говоря о какой мирной чепухе. Я напрягся, почувствовав левой пяткой, потрохами, или чем там еще чувствуют, опасность. Я только и успел отпрыгнуть с прижатой пищащей ко мне Блум, как сзади нас раздался шум. Я мгновенно развернулся, пряча фею за спину, чтобы защитить ее, но этого не понадобилось. Передо мной развернулась довольно забавная картина. Михаил, стоя на каком-то мужике в балахоне культа, придавила его к земле. Одной рукой она держала за шкирку явно отключившегося мага, а второй держала косу, прижав неострой стороной к дереву третьего неудачника. «Трипл килл? А, нет, один жив. Кто вы?» – спросила Блум, выглядывая из-за моего плеча. «Я же расслабился, убирая кинжалы в ножны. Хороший из Мишки получился телохранитель. Быстро!» – хмыкнул я, подходя к культистам ближе. Михаэль опустила косу и мужик упал как мешок картошки, не подавая признаков жизни. Второго же она, словно ненужный мусор, просто кинула куда-то в кусты, где послышалось тихое, но очень веселое и довольное чавканье. Остался один, хрипящий под стройной ножкой эльфийки. Присев на корточки, я заглянул в лицо злого, но перепуганного до мокрых штанишек культиста. «Кого из нас?» – спокойно спросил я, а в глазах культиста мелькнуло непонимание. «Говорю, кого из нас прибить хотели?» «Точно не тебя, ублюдок!» – зашипел тот, а я кивнул. «Значит, еще не знают, что я – это не я. Отлично, можно еще в этом образе побегать. Можешь не защищать эту сучку, мы все равно убьем ее». «Да, да, пизда», я просто ударил его наотмашь по лицу. Его голова громко хрустнула, а я же помял руку. «Больно, черт возьми, пафоса мне захотелось, чуть любимую культяпку не сломал об его лицо. Что происходит?» Блум подошла ко мне, хотя все еще держалась на расстоянии и смотрела то на Михаэль, то на Жмурика. «Блум, милая, если увидишь вот таких козлов, я тыкнул в красный плащ с темным фениксом, беги бегом от них, они наши враги». Принцесса лишь кивнула, а Михаэль отошла от уже остывающего трупа со свернутой шеей, который медленно уходил в темную дыру, что образовалось под ним. «Ну перестарался, с кем не бывает. Меня больше интересовало знакомство эльфийки и феи, а вышло оно довольно занятым». Блум смотрела на Мишеню с детским восторгом, рассматривая ее оружие и спрашивая, откуда она. Михаил перевела взгляд на меня, а я лишь выдохнул. «Мне предлагаешь все объяснять? Ну, а кому еще?» «Значит так, вот это чудо моя, ученица». Я посмотрел на Михаил, которая замерла на последнем слове и уставилась на меня. «Боже мой, мне это еще аукнется. Она немного заторможенная и на своей волне, так что не напрягай ей голову, а то поломаешь беднягу». «Ученица?» – в неверии спросила фея, подозрительно меня осматривая. «А я чего? Я реально учу ее жить, она с простой бытовухой кое-как справляется. Забавно смотреть на человека, который чуть тебя не убил, но который не может банально шнурки завязать. И как вы познакомились?» «Блум, эта история очень грустная и трагичная». Дальше я поведал девушке печальную биографию Михаил, которую сам же на ходу и выдумал. Она была перспективной девочкой, но ее заперли в доме, не позволяя выходить наружу и общаться с людьми. Однажды, ее семью убили, а дом был разрушен, но она успела сбежать, совершенно не готовая жить одна. Встретились мы случайно, на одном из заданий. И таким образом, принцесса, когда я ее победил, она просила помощи в освоении этого жестокого мира у гениального фехтовальщика, сильнейшего мага и просто хорошего человека, то бишь меня. Блум с сожалением смотрела на эльфийку, которая поджала губы и чуть нахмурилась. Кажется, я, ткнув пальцем в небо, попал на какую-то больную точку девушки. Уж не знаю, что из моей истории было правдой, но Михаэль в момент стала серьезной и опечаленной. Не грусти, ушастая няша, депрессивной сучкой здесь могу быть только я. А потом началась настоящая вакханалия. Блум хоть и стала немного тверже, все еще оставалась жалостливой и всем помогающей феей. Вот и теперь она, подхватив Мишеню под руку, потащила ее в магазин одежды, ведь бедняжка ходит в таких неудобных вещах. Блум даже меня заставила куртку ей отдать, которая прикрывала тело эльфийки до середины бедра. Мне не жалко, а фея довольна. Я сразу вижу влияние Стеллы, так долго ходить по магазинам не каждая девушка сможет. Но я не жаловался, у меня была игровая приставка, которую я купил по дешевке на Зените, самой технологически развитой планете, и теперь, пока девочки ходят по магазинам, я спокойно играю в платформер наподобие старых игр от Денди. Хозяин, перетащите вот эту коробку направо, а эту налево, два раза вниз и еще раз налево, тогда вы сможете вытащить вот эту коробку. О, спасибо, можешь же ты быть полезной и не язвой. Феликс, как тебе? Я кинул быстрый взгляд на Блум, которая открыла ширму, демонстрируя миру себя. Белое, переходящее в нежно-голубой коктейльное платьишко с широкими лямками и пышной юбкой. Миленько, красиво, ответил я, продолжая двигать коробки в игре, читая советы от системы. Фея надулась и, кажется, обиделась на меня. Тебе не интересно, принцесса, тебя хоть в мешок из-под картошки одень, ты всегда чудесно выглядишь. Я улыбнулся, а щеки феи слегка покраснели. Она дернула ширму, а я вернулся к игре. И чего так смущаться своей привлекательности? Этим пользоваться нужно. Михаэль же выступила для принцессы домино в качестве куколки, что можно было одеть как угодно. Я лишь приподнял бровь от нового наряда эльфийки, ничего не говоря. Черная короткая юбка в стиле готик лоли, темная рубашка, жакет с висюльками и накидка с капюшоном. Сюда еще и косу ее достать, и реальный жнец бездны, а не его порно-версия. Очередное веселье началось, когда фея повела Мишеню в отдел женского белья. Меня она усадила на скамейку возле магазина, смерив наигранно суровым взглядом. А потом спокойно и терпеливо принялась объяснять ничего не понимающий Михаэль, почему я не могу идти с ними. Ну чего я там не видел. Да и броня Мишени может посоперничать в откровенности с каким-либо бельем. Видимо, это какие-то женские штучки, которых я никогда не пойму. Да и нужно мне это. В светлом и просторном кабинете на мягком и явно дорогом кресле сидела красивая женщина лет 30. Она постукивала по столу из красного дерева длинными ногтями и безразлично смотрела в бумаги. Хоть ее лицо и выражало спокойствие, но аура вокруг нее была гнетущей и раздраженной. В дверь робко постучали, и она сразу же дала добро на вход. В кабинет вошла молоденькая девушка в темном костюме с прямой юбкой и больших круглых очках. Она поджимала губы, а руки ее слегка тряслись. Девушка принесла не лучшие новости своей начальнице. Без слов отдавая тонкую папку, секретарша смиренно принялась ждать, когда женщина огласит вердикт. Быстро, почти бегло, пройдясь по сухому отчету от паладинов, женщина прикрыла глаза. Девушка ожидала всего, но не язвительной усмешки, которая появилась на тонких губах. «У него точно не было законнорожденных детей?» – спросила женщина, положив папку на стол. Эти слова резанули по ушам секретарши. Нет, она знала про их холодные отношения, но говорить такое, и с таким пренебрежением, нет, не было. «Я удивлена», – только и сказала она, откинувшись на спинку стула. Женщина не лукавила, она до этого момента даже представить не могла масштаб проблемы. «Что будем делать?» – робко спросила подчиненная. «Ничего», – только и ответила ее начальница, чем удивила уже секретаршу. Заметив выражение лица девушки, она добавила: «Это не мои проблемы, Лисли. Я просила отчет для другого. Он, как и его отец, никогда женщинами не интересовался. И откуда тогда мог появиться ребенок? Вы не возьмете его в семью?» – растерянно спросила девушка, чем вызвала улыбку на лице женщины. Мальчишка, конечно, показал неплохое шоу и сорвал фарс, который выдали за коронацию, но приглашать в семью незаконнорожденного. Она выдохнула, не желая продолжать портить себе настроение. Впрочем, это не важно, его все равно рано или поздно убьют в поисках сил. «Спасибо, Лесли, можешь быть свободна». Девушка кивнула и поспешила убраться из кабинета начальницы, в то время как та щелчком пальца призвала себе бутылку дорогого вина и наполнила бокал почти до краев. «Да, проблемы явно не ее, но никто не запрещает смотреть за дальнейшим развитием событий, и, возможно, даже чем-то помочь». Глава 29. Новости. Я задумчиво глядел в приоткрытое окно, которое открывало вид на чистый океан Магикса. Волны мирно приливали и отливали от песчаного берега, создавая легкий шум и атмосферу спокойствия. Рядом сидела Михаил, которая пялилась в купленный совсем недавно пончик. Стоило нам зайти в это кафе, как она сразу же заприметила ароматную сладость и смотрела на него, не отводя взгляда. Как ребенок, я это заметил и со вздохом купил его для нее. Но она все равно продолжала просто смотреть на принесенный Блум чай и десерт. Да, Блум, она работает официанткой в этом кафе по выходным, не желая сидеть на шее родителей или моей. Похвальное стремление быть самостоятельной. А я пришел к ней, чтобы сообщить довольно странную новость, которая даже меня ввела в легкий ступор. Дело было так. Я проснулся рано утром от настойчивого звонка телефона. Солнце только-только встало, поэтому я совершенно не хотел брать трубку, но звонивший был очень настойчив. Проклиная всех на свете, я все же принял звонок и сонным, но злым голосом спросил, кто это. «Феликс, у меня для тебя срочные новости». Я сел, свесив ноги, и протер глаза. Голос Гюнтера заставил меня проснуться окончательно. Просто так паладин мне бы не позвонил. Водка подорожала, сплюнь. Это касается Блума и Светлого Камня. Я напрягся от упоминания храма. У-у-у, змеиное гнездо. И чего этим пидорам от нее надо? Не от нее, а от тебя. А вот сейчас не понял прикола. Я вскочил с дивана, запуская пальцы в волосы. Неужели они узнали обо мне? Сколько там билетик на Омегу стоит? Буду драться с преступниками за змеятину. Я слышу, что ты там уже родил. Не переживай и собирайся, я через пару минут за тобой приеду и все объясню. И отключился. Нормально, блять. Позвонил, взбаламутил воду и свалил в закат, ничего не объясняя. В стиле Гюнтера, короче, что-то мне эти новости не нравятся. Просто так к санитарам не вызывают. Мастер, со второй половины дивана послышалась возня, и на меня вытаращились два глаза. Что-то случилось. Пиздец подкрался незаметно, я устало помял переносицу, а потом кинул взгляд на Михаил. Эльфийка в непонимании склонила голову, а я пошел одеваться. Не знаю, как долго меня не будет, но, если что, тебе придется забирать меня из дурдома. Она кивнула и улеглась обратно. Эй, я тоже спать хочу. Вчера, а вернее сегодня ночью мы на пару пошли истреблять каких-то бесов, которые терроризировали простой народ. Ну не рассчитали немного, ну было их слишком много, мы не виноваты. Монстры были картонные, но их было очень много, как тараканов в общежитии. Потому мы развлекались, придумывая оригинальные способы убийства, и просто немного поболтали. Из разговора я узнал интересный факт. Ее приказ был не убить меня, а обезвредить, потому она вначале ничего такого не делала, а в конце просто начала действовать чутко радикально. Получается, убивать меня никто не хотел, зато хотели подсунуть меч и Мишеню. Ну хоть ни одного меня наебали, Миша тоже стала жертвой. Ладно, это все лирика. Сейчас мне нужно морально подготовиться к встрече с паладинами Светлого Камня. Я в гей-клубы никогда не ходил и потому понятия не имею, что меня там ждет. Гюнтер, что примчался через 10 минут после звонка, хлопал меня по плечу, говоря, что они ничего не знают, но зачем-то меня вызвали. Сам храм находился в межпространстве над озером Роккалуче, войти в который можно только по приглашению. Это было большое светлое строение восточного стиля в бежевых и оранжевых оттенках, что стояло на острове, парившем в облаках. Здесь была атмосфера умиротворения и пахло цветами, скошенной травой и чем-то приятно сладким. Только меня вся эта вылизанная до блеска картинка нервировала сильнее, чем если бы я увидел горы трупов и веселого мясника, который любовно гладит свой топорик для разделки тушек. Паладины меня тоже слегка заставили понервничать, эдакие монахи, что познали Цзин в голубых тряпках, похожие на греческие туники. Все бы ничего, но их серебряные палки с синими и острыми наконечниками сильно выбивались из образа тибетских мыслителей. Не понравлюсь им, тыкнут серебряным колом в сердце, я из-за этого умру, и нарекут меня вампирюгой. Помер же, а они от нечисти избавились. Вот так и будут работать суды при Анкапе. Мы проходили не только мимо монахов, но и пациентов. Одежда на них была длинная, мешковатая, а лица блаженные-блаженные. Пустой взгляд, мягкая улыбка и заторможенные движения. Мне стало даже жалко Трикс, что сюда попали. Если их, как и местных обитателей, побрили под нолик и проводили процедуры по превращению в овоща, то они этого не заслужили. Они хоть и чокнутые, но всего-навсего глупые девочки, что были затравлены обществом из-за стереотипов про ведьм. Ага, жалей дальше, ведь скоро их соседом станешь. Мы с Гюнтером направились прямо в здание, уходя куда-то в его глубины и встречая множество монахов и работников храма, что кивали, а некоторые и кланялись Гюнтеру. Я был напряжен до невозможности, а мы уже вошли вовнутрь какого-то кабинета. Внутри стоял массивный овальный стол, за которым сидел разношерстный народ. У меня ассоциация только с собранием рептилоидов. Первым делом я заметил Фарагонду, которая приветливо мне улыбнулась. «И тебе привет, старушка». Второй заметной фигурой была Гриффин, которая кинула на Гюнтера насмешливый взгляд. «О, относительно нормальный человек». Дальше шли люди не столь мне знакомые. Дед в обносках и с золотой палкой в виде дракона, директор Саладин. Широкий шкаф с суровым взглядом. Это учитель в красном фонтане Кадатарта. И какие-то челики, которых я не знаю. Мужик с золотыми волосами и с усталым видом. Старик в мантии с густой, кудрявой бородой и высокий мутный тип с длинными волосами. Я беру свои слова про собрание рептилоидов назад. Слишком большая для этой компашки честь. Лучше сказать, случайно персонажей в Симсе сгенерировали и получилось это. «Приветствую вас, мастер Гюнтер, мистер Фелл», — сказал старичок, осматривая каждого из нас с ног до головы цепким взглядом. «Ясно, вот самый гейский гей, которого мне нужно обходить стороной, но ни в коем случае не задом. Я рад, что вы решили помочь нам в столь трудном деле», — Гюнтер кивнул, садясь за стол. Я последовал его примеру, стараясь успокоить свой огонь. Ему здесь не нравилось, и он так и шептал мне свалить побыстрее. «Я рад бы, но не могу. Так что вам всем понадобилось от моего ученика», я спрятал эмоции, но внутри меня все похолодело. Так, справлюсь ли я со всеми этими чертями? Нет, нет и еще раз нет. Даже если я кому-то меч в задницу засуну, все равно меня скрутит. Видите ли, мы все обеспокоены защитой хранительницы огня дракона, миролюбиво сказал старик. Ну да, конечно, а на землю она отправилась по ошибке. Да, но мы не можем просто взять и предоставить ей гарнизон рыцарей. Блум скромная девочка, но темпераментная, добавила Фарагонда. Ну с первым утверждением я бы поспорил. Она либо сбежит от охраны, либо не сможет нормально учиться. И в Алфее всех не разместишь. Именно, кивнул старик, соглашаясь с директорисой. Нам нужен человек, который сможет ее защитить, но не будет привлекать слишком много внимания. Потому мы и просим тебя... Фарагонда уже посмотрела на меня, защитить мою ученицу от дальнейших опасностей. «Ты неплохо показал себя в сражении против Трикс», — хмыкнула Гриффин, складывая руки на груди и хитро улыбаясь. «Да и настоящий волшебник намного лучше простого вояки или специалиста». Я лишь растерянно моргнул, переводя взгляды от одного человека на другого. «Все серьезные, никто не шутит. Это что получается, мальчик, станешь ли ты личным рыцарем принцессы Блум?» Наконец-то озвучили главную цель моего приглашения сюда. «Будь уверен, король и королева Домино будут благодарны тебе, узнав, что именно ты защищал их дочь. Тебя ждет сытная жизнь во дворце Домино рядом с его будущей королевой. Финита ля комедия, ёпта. Я точно не ожидал такого, когда шел сюда. Я, да личный рыцарь, шутка не смешная нихуя, так как это жизнь. Решили на меня спихнуть принцессу, чтобы я как лошадка вез ее на спине, а она... свесив ножки, не боялась за свою жизнь, ну, в принципе, сейчас это и происходит. Поздно, правда, спохватились. Или нет, почему именно сейчас им пришла эта мысль в голову? Неужели нас ждет очередная опасность, о которой эти ребята молчат? Это большая честь, только и смог выдавить из себя я. Вот Блум обрадуется, когда узнает про это. И парень, и рыцарь, вот какой я универсальный. Только ты не должен ничего говорить, Блум. Серьезно сказала Фарагонда, сцепляя пальцы в замок и в упор смотря на меня. «Просто будь рядом с ней, чтобы она не чувствовала себя неуютно». «А до этого ты что делал?» – спросила Блум, когда у нее был перерыв. «Да, я ей рассказал все от начала и до конца, игнорируя просьбу Фарагонды, отчего фея сильно возмутилась. Конечно, без ее ведома такие шашни крутит. Причем ее любимая Фарагонда. Хуи, видимо, пенал», – фыркнул я. «Действительно, почему они так спохватились и назначил меня рыцарем принцессы? Неужели, как предположил Гюнтер, хотят привязать к ослабевшему королевству, которое они хотят восстановить, сильного и перспективного молодого паладина, который еще и маг? Ну да, Фарагонда, Саладин и Гриффин — старые друзьяшки короля и королевы Домино. У них даже клуб свой был, команда света. И как все нормальные клубы по интересам, они рубили монстров и уничтожали зло. Угу, все друзья так и делают. А тут у дочки их друзей появляется в окружении хорошее такое оружие, которое еще никто к ручкам не прибрал. Нормальный план, если не знать, что я хитрее, чем выгляжу. А Блум уже моя пассия. Мы всех обманем и будем как Бонни и Клайд. Скорее, как Лупа и Пупа. Твоих комментариев никто не просил. Захлопнись, железка. Так ты теперь мой рыцарь? Спросила Блум, наматывая прядь волос на палец. Я на эту фразу лишь хмыкнул. Они были вонючие, кривозубые и совсем не как в сказках. А я твоя принцесса. Очень романтично, не находишь? Если бы в этом романе не было клуши директора и мутных типов, которые эту принцессу и рыцаря эксплуатировать хотят. И что будем делать? А чего тут думать? Играть роль принцессы и ее верного песика? Я пожал плечами, устало откинувшись на спинку стула. И в это же время узнать про моих биологических родителей. У тебя есть зацепки или предположения? Помню, меня сравнили с каким-то ксероксом. Я нахмурился, так и не вспомнив то длинное имя. Арта. Кто-то там. А я так и не спросил у Гюнтера про этого фрукта. Вот в следующий раз обязательно спрошу. Даже напоминалку поставлю. Еще у меня есть подарок от Дафны. На немой вопрос Блум я достал из инвентаря ключ, который дала мне нимфа. Взяв его в руки, фея огня задумчиво покрутила его, осматривая со всех сторон. Обычный серебряный ключик, что блестит от солнечных лучей. Если присмотреться, то воздух вокруг него еле заметно плывет. У него твоя энергия, только и сказала фея, подтверждая мои ощущения. От него действительно несет моей магией. Если быть точнее, только огнем. Я забрал из руки девушки ключ, пристально на него смотря. Раз мне дала его Дафна, так еще и в дворце Домино, это что-то значит. Думаю, начну свои поиски с разгадки тайны этого ключика. Я убрал его назад в инвентарь, а сам посмотрел на Михаэль, которая медленно, прожевывая каждый кусочек, ела пончик с шоколадной начинкой, запивая чаем. «Ой, я же совсем забыла тебе сказать». Блум неожиданно хлопнула в ладоши и начала быстро копаться в своей сумочке. «Меня позвали на вечеринку в Красном фонтане, и меня», — девушка подняла на меня растерянный взгляд, — «а я достал свой билетик. Скажи ей, тебя тоже пригласили как героя Магикса, а сам не отходи от нее ни на шаг». Блум тихо рассмеялась от того, как я криво сымитировал голос Фарагонды. «А танцевать мы будем? Как же без этого, принцесса?» Я легко улыбнулся и встал из-за стола. Ее перерыв уже закончен, и она хотела убежать дальше разносить еду, как я притянул ее за руку и мимолетно поцеловал в губы. Фея слегка покраснела, но тепло мне улыбнулась, растрепав волосы. Я же, взяв с собой Михаэль, направился на выход. «Столько дел, столько дел. Мастер, я еще хочу», — шепнула мне на ухо эльфийка, вцепившись в руку. «Вот выполним задание, и я тебе тарелку этих пончиков сделаю». Одним из преимуществ храма стихии была униформа. Легкая броня с высокими сапогами и коротким плащом. Она мне нравилась намного больше, чем у специалистов. Да и Блум оценила мой костюмчик. Она, кстати, надела то самое голубое платье. И вот сейчас мы спокойно стоим у стеночки, мирно попивая шампанское. Зачем нужна была эта вечеринка, я так и не понял. Замок был почти разрушен, а мы находились в его целой части. Как бы на голову камень не прилетел, а то все, жмурик. И чего его не чинит? Бюджет, что ли, разворовали, оставив на 3 цветка и 1 окно. А я все думал, чего это у Саладина посох блестит как новенький. Смотри, кто идет, — тихо полушепотом сказала мне Блум, дергая за рукав. Я перевел взгляд на двери и обнаружил там Ская в объятиях какой-то блондинки. Она была высокой, статной, а ее платиновые волосы были спереди завиты в кудри. Взгляд янтарных глаз с легким прищуром был устремлен на всех с некой насмешкой и презрением ко всему живому да и неживому в принципе. Имя: Диаспора. Возраст: 19. Уровень: 14. Раса: человек. Подраса: класс: феопринцип с драгоценных камней. Профессия: титулы: принцесса Айсис, брошенная невеста, влюбленная дева, жертва френдзоны. О, впервые вижу фею Принципс. Это такие феи, которые либо слабее обычной феи из-за неимения в родственниках крылатых, либо получили свое превращение несмотря на сучий характер. Второй случай более распространен. По сути, феи могут стать только хорошие девочки, которые у Санты-Клауса в списках. Но фея Принципс – исключение. Эти девушки не могут стать ведьмой и генерировать ядром темную магию, так как они родились со светлой магией. Феликс, спрячь меня, Блум начала дергать меня за руку, в напряжении смотря на мотающего головой Ская. Бывшие женихи покоя не дают, я спрятал нас за завесой невидимости, а девушка мгновенно расслабилась, отпуская мою руку. Он не может поверить в то, что я его отшила, фыркнула Блум. Я ему прямо говорю, Скай, я встречаюсь с другим человеком, мне с ним поговорить? Блум махнула рукой, говоря, что сама справится. Сама так сама. Она не маленькая девочка, мальчиков отшивать должна уметь. Кажется, не найдя Блум, принц еще больше расстроился и, мягко отцепив от себя Диаспора, отошел к своим друзьяшкам. Принцесса поджала губы и с сожалением посмотрела в сторону Ская. Я лишь хмыкнул, снимая завесу. Невежливо стоять на мероприятии закрытым от людей. Но, кажется, я сделал это зря. Стоило взглядом Блум и Диаспора пересечься, как последняя нахмурилась, подняла подбородок и гордой походкой зашагала к нам. Эх, очередные проблемы. Так-так, а вот крестьянка, что уводит женихов, презрительно сказала Диаспора, морща свой носик. Что я слышу, в голосе не только презрение, но и черная зависть. Что на тебе надето? Секонд-хенд, я уж было хотел успокоить обоих, но Блум сделала то, что повергло нас с принцессой Айсис в шок. Она склонила голову вниз, сцепив руки в замок, и быстро-быстро затараторила. Прошу прощения за тот глупый случай в Красном Фонтане. Я не хотела тебя обижать или унижать, просто. Просто Блум ввели в заблуждение, подал я голос, перебивая фею. Диаспора подняла на меня растерянный взгляд, а я ей улыбнулся. Да я сам охренел от действий Блум. Видите ли, ваше высочество, принц Скай обманул Блум, выдавая себя за простого сквайра. Он даже не сказал, что у него есть столь чудесная невеста. Да-да, Блум активно закивала, стараясь мило улыбаться. Было видно, ей это давалось тяжело. Если бы я знала, что он занят, то никогда бы на него не посмотрела. Между нами, принцесса, вы достойны большего, чем обманщик, по-заговорщицки сказал я, подмигивая девушке. Недостоин Скай любви такой девушки, ой, недостоин. А уж то, как он не полетел с тобой домой во время осады Красного Фонтана, очень недальновидный поступок, покачала фея огня головой, вспоминая один из тупых поступков специалиста. Подумать только, у тебя в стране беспросветный пиздец творится, война там, борьба за власть, а ты рискуешь жизнью ради школы, которую и без тебя, героя в латексе, защитят. Даже я, простая девочка, знаю о долге перед королевством. Думаю, Скай поступил точно не как хороший король. Я прикрыл глаза, скрывая легкую улыбку, а моя принцесса учится. И кто ей что сделает за эти слова? Она, хранительница огня дракона, никто не сможет ей как-то навредить, уж слишком она важна. Потому она часто озвучивает мои мысли, которые я мягким потоком вливал в эту светлую головушку. Я ей не навязывал свое мнение, лишь подталкивал и говорил о каких-то событиях в определенном ключе. Хоть Блум не дура, так как умеет фильтровать информацию и анализировать ее, но она все еще подросток, чьими мыслями можно управлять, если правильно все преподнести, особенно выделяя то, что ей не нравится. Эх, подростки такие внушаемые люди. Диаспора конкретно так зависла от наших рассуждений. Нет, ну какие же мы сучки-сплетницы, прям на душе приятно-приятно стало. Как говорится, сделал гадость, сердцу радость, а вдвойне радость, когда гадость сделана за дело. В общем, еще раз, прошу прощения и давай разойдемся мирно. Блум с широкой улыбкой подала руку фее драгоценностей, а та, закатив глаза, все же приняла рукопожатие. «Если тебе не нужен мой Скай, так уж и быть, живи», круто развернувшись, она пошла прочь от нашего скромного дуэта. Я чувствовал, как ее настроение в момент подскочило, а презрительная улыбка превратилась в простую улыбку. Нормальная баба, капризная чуть-чуть, но все мы не идеальные. Кроме меня, конечно. Принцесса, я удивлен твоей сдержанности, не мог не похвалить Блум я. Она гордо улыбнулась, задирая подбородок на манер Диаспора. Тратить свои нервы на крестьян – последнее дело принцессы. А нет, я театрально ахнул, прикладывая руку к щеке. Я вырастил маленькую тираншу. Блум тихо рассмеялась, а потом ее улыбка стала еще хитрее, когда зазвучала мелодия вальса. Не говоря и слова, фея взяла меня за руку и повела к танцующим. «Сейчас, как бы, мужчины приглашают», — сказал я, переплетая наши пальцы, а вторую руку положив на талию. Рука Блум очутилась на моем плече, а сама она выглядела уж слишком довольной. Ей, как и мне, понравилась наша сценка. «От тебя первого шага не дождешься», — спокойно ответила она. А на мой возмущенный взгляд лишь закатила глаза. «Танцуй давай, тормоз». Кружась в медленном темпе, мы продолжали перебрасываться колкостями, ловя либо удивленные, либо печальные взгляды. Последние шли Адская, который танцевал со злой Диаспора. Та поджимала губы и пыталась достучаться до принца. Бесполезно, сахарок, в его черепной коробочке пустота. И что ему так не имется? Блум его прямым текстом нахер посылает, еще немного общения со мной, и принц точно отправится в пешее интимное, а он, словно дятел, раз за разом пытается подкатить яйца к моей фее. Меня это слегка нервирует, но левой пяткой правой ноги я понимаю, Блум к нему точно не уйдет. После того, как я про него и его семейку столько гадостей наговорил, он для нее неприятный челик, а его семья – крысы и лицемеры. Кажется, пора начинать действовать в отношении политики Ираклиона. Походу, папашкаская хочет поставить того на трон, но править сам. Такой беспредел на самотек пускать нельзя, только как бы побольнее ударить. Да так, чтобы зацепило еще и Ешиною и Белизера. Ладно, что-то придумаю, сейчас у нас есть дела важнее, моя безумная семейка. Работай, негр, солнце еще высоко, хихикнул я, положив в рот сладкую дольку мандарина. Вспотевшая и уставшая Блум в обличии феи сейчас пыталась сражаться с тенями Михаэль. Эльфийка, сидя на большом камне, скучающе щелкала пальцами, создавая черные руки, что вылезли из теней деревьев и пытались схватить фею огня. Рыжая принцесса яростно создавала простые огненные шары, что сплошным потоком успешно уничтожали тени. Но вдруг Блум упала на землю, моментально снимая трансформацию. Слабовато, всего 10 минут продержалась, сказал я судорожно глотающий воздух фее, отчего она кинула на меня злой взгляд. «Утю-тю, какие мы злые, сам-то, уф, поп, попробуй, тренеры не играют», пафосно ответил я, спрыгивая с теплого камушка. Погода в Магиксе стояла замечательная, не мерзкая жара, а приятные 20 градусов. Я подошел к фее, без слов беря ее на руки, и перетащил ее тушу на камень, где только что сидел. «Очень плохо», она покачала головой, принимая сидячее положение и упирая руки в колени, пытаясь выровнять дыхание. «С каждым днем у тебя получается все лучше и лучше», к нам подошла Мишеня, что, положив руку на лоб феи, прошептала заклинание расслабления. Блум улыбнулась ей, прикрывая глаза от усталости. «Такс, теперь тренируем видение аур, еще можно немного попрактиковаться в целительстве, также не забудем про зельеварение». «Нет», резко сказала Блум, поднимая голову. «Никакой сегодня магии, меня от нее тошнит». «И чего ты хочешь? Многочлены делить? Хочу научиться фехтовать», ответила Блум, хлопая в ладоши и максимально мило улыбаясь. «Ничего себе запросики. Я поняла, что магия не всесильна, стоит у меня ее отобрать, как я сразу становлюсь беззащитной. Поэтому научи меня пользоваться оружием». Как верный рыцарь, я слегка поклонился, я обязан выполнить просьбу своей принцессы. Блум негромко, но радостно пискнула и слезла с камня, уставившись на меня. Я создал совершенно простой меч из воды и кинул ей. Она кое-как его поймала, чуть не завалилась на бок, но, взяв его поудобнее, навела на меня. «Что же, начнем?» Я достал из инвентаря меч с огоньком и наставил концом на фею, не вынимая его из ножен. Когда на лице Блум появилась шальная улыбка, а в глазах искорки предвкушения, я одним щелчком уничтожил меч, что забрызгал пищащую от неожиданности девушку. «Зачем ты это сделал?» — спросила Блум, поджав губки и в недоумении на меня смотря. «Ты реально думала, что можно просто взять оружие и научиться им драться. Хохнул я, делая пару шагов к фее и чуть склоняясь к ней. А нет, моя дорогая, тебе придется пробежать 9 кругов ада, выполнять нормативы спецназа и иметь такую реакцию, чтобы циркулем поймать муху. А сейчас 2 кружка вокруг озера бегом марш. Почему нельзя было это сказать сразу? И меч зачем-то доставать? Я спинку хотел почесать, и как ни в чем не бывало, я спокойно принялся чесать мечом где-то под лопаткой. Отличная чесалка. Мастер, я могу вам помочь. Я почувствовал длинные ноготки эльфийки, что прошлись по спине, вызывая приятные мурашки. Убрав меч назад, я зажмурился от удовольствия, когда руки принялись почесывать меня по всей спине. Мишеня, немного левее. А ты уже должна была 1/4 круга пробежать. Ты садист, фыркнула она, но все же побежала и тихо добавила. Так нечестно, жизнь вообще несправедливая, сука, крикнул я ей. Булками живее работай, я тут не молодею, пока тебя жду. Теперь ручки Михаэль переместились на шею, начав ее мягко массировать. Эх, какой же я сейчас счастливый, жаль, что это ненадолго. Глава 30. Маленький сыщик. Мне, вроде бы как, нужно находиться возле Блум 24/7, но как объяснить, не раскрывая тайны, что в женской школе для фей делает левый чувак? Вот и директорша ничего не придумала, как оставить пока все как есть. Потому я и дальше вовремя плачу квартплату, пытаясь вспомнить имя, которым меня обозвали. Ломал голову я долго, даже Гюнтеру все же позвонил, но тот из моего бреда ничего не понял, или сделал вид, что не понял. Хотя я и сам себя иногда не понимаю. Вот нахера такие сложные имена детям давать? Повыебываться, они же непроизносимые. И ключ этот, волшебный ключ, он явно может что-то открыть, но пока его можно использовать только в качестве открывашки для пива. Я даже Михаэль его показывал, но эльфийка лишь хмурилась и ничего толкового не говорила. Моя энергия и все тут, да я вижу, что не Вася Пупкина, только что мне это дает. Возможно то, что Дафна была знакома с моими родителями, а ключ получила именно от них. Значит, они точно не кривозубые крестьяне, а, возможно, какие-то дворяне. Фея Еликс, сколько грамм огненного порошка нужно, чтобы создать огнеупорное покрытие? Перед глазами появился учебник по зельям, а я скосил глаза вниз. На моих коленях лежала Блум, которая сосредоточенно учила формулы зелий. У них скоро экзамены, вот она и готовится. Все же хорошо, что я учиться дальше не пошел. 1/12 от общей массы зелья, ответил я ей, а она громко выдохнула. Я тоже зелья не люблю, но у меня есть система, которая сама показывает рецепты и свойства ингредиентов. Как же скучно, выдохнула она, накрываясь учебником. Я лишь хмыкнул. Узнаю себя, когда учился у паладинов. Точно такие же слова на теорию. Иногда так лень учиться. То есть всегда? Спросил я со смешком. Учеба, не весело, это тяжкий труд, уж я знаю. Блум легонько ударила меня в плечо, а я в ответ растрепал ей волосы, отчего она запищала, отпихивая меня в сторону, но я продолжил ворошить ее прическу. Отстань. Она фыркнула, быстро вскакивая с дивана, и потянулась, немного раскачиваясь в сторону. Я кинул на нее быстрый взгляд и, заметив, что ее топик приподнялся слишком высоко, дернул его вниз. «Оденутся как на трассу», — проворчал я, а Блум повернулась ко мне, улыбнулась и, наклонившись, поцеловала меня в лоб. «Но тебе же нравится, ладно-ладно, пусть одевается как хочет, а кто будет слишком долго смотреть, глаза на жопу натяну. Я устала и хочу на воздух. Иди», — я пожал плечами, за что получил укоризненный взгляд от принцессы. «Не смотри на меня так, вон, бери Мишеню и валите хоть на домино». Мы повернули головы в сторону кухни. Тихо, как мышка, там сидела Михаэль, поедая пончики с шоколадной начинкой, которые я ей все же сделал. Она, с щеками как у хомячка, подняла на нас взгляд, продолжая набивать рот сладостью. Я столько не ем, как она. Блум, выдохнув, согласилась взять с собой эльфийку и пойти погулять. Уж Мишине я могу доверить, Блум. Автобус мерно покачивался, устремляясь вперед, к последней остановке. В нем было почти пусто, лишь несколько человек, среди которых сидела рыжая фея, смотря в окно, где уже наступила темнота. Она совсем забыла про время, пока гуляла с милой эльфийкой, которая так забавно реагировала на разные бытовые мелочи. Блум не была дурой, наивной, да, но далеко не дурой. Она понимает, что между ее парнем и этой беловолосой девушкой есть какой-то секрет, который они ей не рассказывают. Фи было лишь немного обидно, но она знала, рано или поздно ей обо всем расскажут. Раз Феликс ей доверяет и ничего не запрещает, она будет отвечать таким же доверием. Да и не до конца это была ложь, или Михаэль действительно хорошая актриса. Выйдя из автобуса, она пошла в школу. Комендантский час еще не наступил, так что ее не ждала Гризильда с недовольным взглядом и тирадой о том, какая фея безответственная. В последнее время Блум начала чувствовать себя неуютно в любимой школе. Раньше колледж казался ей чудесным местом, оплотом добра и света, да и не только Алфея, вообще весь мир был таким. В конечном счете, розовые очки спали. Директриса оказалась не такой хорошей, как она думала. Нет, Фарагонда действительно любила своих учениц, но Блум совершенно не нравились секреты от нее. То директор скрывает, что она принцесса и хранительница огня дракона, то она втайне дает Феликсу задание о ее защите. Она же не маленькая девочка, ей не нужна помощь. Доверие к Фарагонде постепенно уменьшалось. Как бы это ни было горько признавать, но фея просто инструмент в руках более старших людей с властью. Обидно, до слез обидно, но она не унывает. У нее есть верные друзья, которые ее любят, и замечательный парень, который вытягивает ее из игр директора. У Блум очень часто проносится одна странная, но приятная мысль. Она влюбилась, причем во второй раз, в одного и того же человека. И ей даже не нужен никакой Скай. Не без помощи Фила она начала замечать в нем неприятные качества, такие как нерешительность, прилипчивость и мягкотелость. Блум сама была такой, и ей нужно твердое плечо, а не Скай. Пусть его диаспора забирает, они как раз сойдутся. Тюфяк и стерва. Прекрасная парочка. Блум, ты где была? Фея вздрогнула, когда перед ней вылезла Стелла, упирая руки в бока. Я гуляла, просто ответила Блум, аккуратно обходя подругу. Ей сейчас было не до разговоров, она морально выдохлась и устала. Без меня, да, Стелла, без тебя, она выдохнула, убирая прядь волос за ухо. Нет, завтра точно нужно купить ободок. Принцесса Солярии надулась, но в ту же секунду оживилась, хватая фею огня за плечи. Фея Солнца сразу поняла, что у ее подруги плохое настроение, потому она захотела его поднять. А у меня кое-что есть. Блум повернула голову и увидела, как ее подруга достает буквально из воздуха бутылку шампанского. Стелла, откуда это? Помнишь, я на той неделе ездила во дворец? Блум кивнула. Вот мне и подарили. Сказали, что это лучшее шампанское во всем Магиксе. От самой графини Арктур, между прочим. Я не хочу. Нет, хочешь? Фея Солнце силком потащила подругу к себе в комнату. Я вижу, с тобой что-то не так. Алкоголь поможет расслабиться и поговорить по душам. Блум закусила губу, но сопротивляться перестала. Почему бы и нет? Ей нужно с кем-то поделиться переживаниями, а тут ее лучшая подруга. Что может пойти не так? Стоило Блум и Михаэлю идти на улицу, как я сразу достал из инвентаря меч, ручку с магическими чернилами и камнем воды. Не то чтобы я был против присутствия Блум при улучшении меча, но фея сразу накинется с вопросами по поводу артефакторики. Я люблю работать в тишине, чтобы в ушах играла музыка, и никто меня не отвлекал. Система, уже предугадывая мою просьбу, включила мне музыку. Созданный музыкальный плейлист для поделок успешно включен. В голове начал долбить металл, и я довольный принялся чертить руны. Проводящая магию цепочка должна идти от камня и охватывать все лезвие. Укрепление должно быть вообще по всему периметру меча, чтобы даже черенок не отвалился, а цепочка для духов огибать лишь лезвие возле камня, соединяясь с проводящей цепью. Последняя цепочка была для меня в новинку. Перемещение. Принцип довольно прост. Меч просто будет влетать мне в руку с расстояния или, если использовать магию, перемещаться. То есть если я буду таскать ножны с мечом на спине, то меч мгновенно появится у меня в руках, как только я захочу этого. А если он отлетит в сторону, но магия кончилась, то он просто прилетит ко мне. Не мгновенно, но довольно шустро. Когда все манипуляции были проведены, рунные цепочки засияли и исчезли, оставляя меня наедине с мечом. Аккуратный, не очень длинный меч с тонким лезвием. Как раз для управления водой и ее стилем. Я расщедрился на хорошие камни для всей своей живности, потому в черенок был засунут крупный прозрачный синий камень. Чем прозрачнее и чище камень, тем он дороже и лучше проводит магию стихии. Следующими шли клиночки для Блю. Как сказал мне продавец, кинжалы называются басилорды, и они очень популярны среди прочих. Прямой, сильно сужающийся клинок 35 см как раз то, что нужно для колющих ударов воздуха. Я не стал придумывать колесо и взял их. К тому же продавец мамой клялся, что они хорошие. Стандартные рунные цепочки на два клинка и светло-голубые камни, и все, идеальное для меня оружие готово. Проведя абсолютно те же операции, но уже с полуторным мечом, ну нравятся они мне, не могу ничего поделать, я получил целый набор для любых сражений, хотя нет, не целый. Вот когда получу духа земли, тогда точно все, но я с землей вообще не дружу, как и с головой, но это уже совсем другая история. Прищурив глаза и сидя на расстоянии 10 сантиметров от книги, я искал нужное мне имя. Пришлось достаточно долго ждать своего пропуска в архивы Магикса. К тому же, здесь собраны документы не со всего измерения, а лишь некоторые их копии. Мне нужно посетить планеты столицы систем, чтобы побольше узнать о Домино. Хоть планета и была заморожена, у нее все еще остались доминионы, которые примкнули к другим системам. Большая часть к Солярии, некоторые к Ираклиону и парочка к Линфии. Но зря я, конечно, такой канителью маюсь. Уж слишком много похожих имен, хотя одинаковых нет. Вот, например, Авги и Авги. Первый Челик был героем в какой-то гражданской войне Андроса, а второй – создатель первой в мире канализации на Солярии. Нормальный такой разброс. Господи, подай мне знак, как зовут того чебурека, Артаксерксис. Какого хуя ты мне раньше не говорила, а вы и не спрашивали. Да, я тут голову ломаю, а эта зараза знает, но молчит как партизанка. Хоть по тебе въебало, если оно есть, система. Только это все равно ничего не дало. Я нашел некоторые короткие статьи про него и парочку документов, в которых было написано очень мало и сухо. В одной старой статье я узнал, что он был крутым паладином и магом огня, в другой, что он спас некую деревню от ужасного крылатого чудовища, а в документах узнал год его смерти. Подсчитав в голове и сопоставив эту дату с разрушением Домино, я понял, он точно не мой батя, потому что Тушке 16, а помер он задолго до моего рождения. Вот почему всю информацию вечно скрывают, он же точно какая-то важная фигура, раз меня с ним спутали и в таком ужасе смотрели. Или это было из-за способности, когда людей буквально выворачивало наизнанку. Да не, бред какой-то. С вероятностью в 99-98% нужная информация находится в архивах на планете Домино. Домино, значит, опять в холодильник этот лезть. Ладно, доверюсь системе и направляюсь в замок. Надеюсь, меня туда пустят. Дворец ни капельки не изменился. Видимо, бандиты его не разворовали. Оно и понятно, все двери были закрыты, и лишь сокровищница, из-за разрешения Дафны, была для меня открыта. Я осмотрелся вокруг в поисках книг или каких-то свитков. Они были, только, как сказала система, там были всякие заклинания, формулы и другая чепуха, которая меня не интересует. Вряд ли в сокровищнице будут хранить обычные книжки или газеты. Тут либо библиотеку искать нужно, либо архив, что точно есть в замке. Для начала я решил позвать Дафну, чтобы та дала мне доступ к остальным комнатам, но дух не отвечала. Ну и пусть катится колбаской по Новоспасской, я сам найду и открою двери. Если расхерачу весь дворец, я не виноват. Хозяин, есть возможность взломать защиту дворца, но на короткое время. Ну или это сделает система. И долго ты будешь ее ломать? 3 часа и 23 минуты. А замку ничего не будет? Бандюги его потом не обнесут? Защита пропустит лишь вас, но через 6 часов придется взламывать заново. Нормально, я пока тут посижу, осмотрюсь, а ты ломай. Она не ответила, но это и не нужно. Пусть взламывает, Аки Хацкер, а я реально по замку пройдусь, может, найду что-то интересное.